«Лизонька, девочка моя, а куда ты так спешишь?» – спросил я елейным голосом. «В свое графство», – настороженно ответила она. «Ты мне нужна как маг, на ближайший месяц». Не стал я ходить вокруг да около, но у нас с мужем были планы, начала она отмазываться. «Ничего страшного», — перебил я ее, — «с месяцок погоняет лысого твой муженек, а ты, как вассал, должна исполнять волю своего сюзерена. Как скажите, ваше сиятельство», — недовольно буркнула она, — «завтра с утра жду тебя в башне, готовую к месячному путешествию. Все будет исполнено, ваше сиятельство», — кивнула она. Довольный собой, я поспешил к люку, но навстречу мне вылетел возбужденный Тим. «Ля, а ты куда? Ебать верблюда!» С раздражением тихо пробурчал я. «А можно с тобой?» Не расслышав меня, радостно спросил Тим. Я аж остановился от его слов, и смотря на него, с восхищением произнес. «Ну ты и изврат!» Покачал я головой. «Нет, нельзя, верблюд будет против любви втроем», со строгостью в голосе, произнес я. Оставив ошеломленного Тима обдумывать мои слова, я пошел дальше, но через пару секунд, услышал за спиной. «Но, Ля, мы же договорились, что я выпью зелье, и никто не узнает о твоих тайнах. Слушай», с раздражением произнес я помню, о чем мы договаривались, и я раскрыл тебе все тайны герцогства, но это не означает, что я теперь повсюду буду таскаться с тобой. И вообще, почему ты не на тренировках с Милой? Я только что от нее, и я постоянно тренируюсь. Правда, правда, закивал он. Но, Ля, вы же куда-то собираетесь. Можно с вами? Пожалуйста. Посмотрел он на меня печальным взглядом. Я уже хотел было отказать, но потом задумался. А что собственно я теряю? 10 лошадей в ущелье должны быть свободны. Со мной поедет Лиза, в качестве мага воды, Аркус, потому что я к нему привык. Пятерка разведчиков и охрана. В принципе, нам в ущелье ничего не должно угрожать, так что можно взять этого неугомонного, взамен одного из телохранителей. Обдумав все еще раз, я, строго взглянув на Тима, сказал: «Хорошо, я возьму тебя с собой, но с условием, что ты будешь молчать всю дорогу, пока тебя не спросят, и будешь выполнять все мои приказы». «Да, да, я обещаю, Ля, ни слова, ни словечко, буду нем как рыба», — радостно закивал Тим. Я скептически на него посмотрел и сказал: «Иди собирайся, завтра с утра ты должен быть готов к путешествию на месяц». Радостный Тим убежал собираться, а я наконец-то добрался до кабинета Люка, и мы обсудили завтрашний поход. А после я отправился к бабуле, предупредить о том, что меня не будет в башне около месяца. Потом вызвал Аркуса и обрадовал его новостью, что завтра мы уезжаем. И пока Аркус с Люком готовили поход, я пошел в свою комнату, немного побренчать на гитаре. Будучи в предвкушении завтрашнего дня, и наигрывая знакомые с детства мотивы, я задумался над тем, что за все время, прожитое в этом мире, я ни разу не удалялся так далеко от острова. Глава 41. Утром, когда все собрались у башни, мы выдвинулись в ущелье. Добравшись до него, разведчики ушли за лошадьми, а мы остались их дожидаться. Лиза до этого не знала про ущелье, и поэтому сейчас с восхищением на лице крутила головой, периодически восклицая: «Аво, вау». Тим снисходительно смотрел на нее, как будто он тут частый гость, не то что некоторые, хотя сам только вчера впервые побывал здесь. Он стоял, сложив руки на груди, а из-за его спины торчала огромная глефа. У меня утром промелькнула мысль забыть его, но этот надоедливый тип собрался раньше всех, видно, подозревал такое развитие событий. «Ты хоть пользоваться ей умеешь?» — скептически спросил я, кивнув на глефу. «Хочешь проверить?» — поднял он вверх одну бровь. «Не, сейчас влом», — лениво произнес я, — «в следующий раз». За моей спиной тоже была приторочена укрепленная глефа, взял с собой на всякий случай. Глефой я так толком и не научился пользоваться, а вот моему телохранителю это оружие хорошо известно. Именно для этого я и выбрал его среди других, чтобы тренироваться с ним в свободное время. До сих пор мне кажется сюрреализмом то, что местные воины и аристократы не таскают с собой изящные шпаги и мечи, как было у нас в средневековье, а вместо этого их можно увидеть с глифой, секирой, топором с клевцом, копьем или что-то вроде японской яри. Причем это оружие на фоне владельца кажется непомерно огромным. Но это все объясняется спецификой этого мира. Здесь история развивалась по-другому. Во-первых, мышцы, измененные росой, позволяют некоторым высокоранговым воинам крутить кусок рельсы одной рукой, а во-вторых, специфический противник. Посмотрел бы я на то, как против матерого жреча выходит со шпагой. Тут к нам подвели лошадей, и оседлав их, мы отправились в путь. Мы промчались по долине, любуясь ее красотами и распугивая местную живность, а потом въехали в северное ущелье. Разведчики вели нас по уже известному маршруту, поэтому ближе к вечеру мы без приключений добрались до развилки. Найдя небольшой ручей, решили возле него устроить привал. Пока разведчики занимались обустройством лагеря и готовкой ужина, мы разожгли костер и уселись вокруг него. Я был в приподнятом настроении, казалось, за последние несколько лет я наконец-то выбрался в отпуск, и на волне этих чувств решил немного поиграть на гитаре. Гитару я часто носил с собой по различным местам во время строек, и чтобы ее случайно не раздавили, соорудил для нее укрепленный чехол. Достав гитару из чехла, я услышал удивленное: «А во, Оттима, я видел что-то похожее в столице, но тот инструмент был ММ», задумался он, «стрёмным и беспонтовым, по сравнению с моей прелестью». Помог я ему с ответом: «Ага, как-то так», кивнул Тим. «Ле, а ты умеешь на этом играть?» — удивленно спросил он. «А то ж», — горделиво задрал я нос, «и если не будешь болтать, даже сыграю». Тим насупился, а я подумал, чтобы такого исполнить, чтобы было в тему. Перебирая в голове различные песни, переведенные на местный язык, я решил, что песня о друге Владимира Высоцкого будет самой подходящей. Проверив звучание гитары и прочистив горло, я запел: «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой». Допев песню, я посмотрел на ошарашенные лица Лизы и Тима, про себя подумав, что в этом мире с музыкой совсем печально, а народные песни оставляют желать лучшего. Нет, я понимаю, что многим людям не до этого, они постоянно заняты выживанием, но как же столичные богачи и аристократы, как же они тогда развлекаются, и почему не могут проспонсировать развитие музыки и музыкальных инструментов? Ну раз местные этим не хотят заниматься, придется тогда мне. В перспективе я проживу достаточно долго, и когда разберусь с текущими проблемами, возьмусь за развитие в этом мире искусства и шоу-бизнеса. Буду нести в этот мир разумное, доброе, вечное. Я так и представил, как спустя годы буду сидеть за столиком в элитном ночном клубе с бокалом шампанского и наблюдать за тем, как под ритмичную музыку на шесте извивается полуголая стриптизерша. Из влажных фантазий меня выдернул голос Тима. «Ле, а ты можешь спеть песню о любви?» «О любви», — задумался я, — «сейчас спою». Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел в лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. «Ты идешь, ты моя теперь, я приятную дрожь ощущаю, с головы до ног». После моего исполнения песни лирика группы «Сектор Газа», я заметил, как повлажнели глаза Тима. «О, да тут публика совсем не искушенная», — подумал я. Я сыграл еще несколько песен, а потом мы поужинали и легли спать. Ночь прошла относительно спокойно, только однажды нас побеспокоила какая-то большая кошка, но ее прогнал Аркус. Он с могучим рыком: «А ну пошла нахер!» зашвырнул в нее булыжник, и кошка с громким мяв поспешила убраться от таких недружелюбных нас. А на утро, после завтрака, мы вновь отправились в путь. Когда мы проехали несколько километров, в зелени склонов ущелья начали попадаться серые вкрапления скал, а через пару часов вокруг нас были только скалы. Под вечер мы выехали к озеру, и пока мои спутники восторгались невиданным доселе зрелищем, я внимательно оглядел все вокруг. Впереди, среди бескрайней глади воды, действительно просматривалась какая-то темная полоска. С восточной стороны вода почти вплотную прилегала к крутым скалам, а в сторону запада, между скалами и озером, тянулась широкая полоса песчаного пляжа. «Как минимум мы нашли отличное место для курорта», — подумал я. Приблизившись к озеру, я зашел по колено в воду, которая оказалась достаточно теплой, отчего у меня зачесалось все тело, напомнив о двухдневном путешествии верхом. Сняв с себя жилетку, я кинул ее на берег и, крикнув остальным: «Айда купаться!», щучкой ушел под воду. Вынырнув, я увидел, что почти все последовали моему примеру. На берегу остались только угрюмые Тим и мой телохранитель. Лиза в рубашке и подштанниках, разбежавшись с визгом, плюхнулась в воду, а вынырнув, с криком: «Да!», унеслась куда-то вдаль, со скоростью гидроцикла. Остальные плавать особо не умели, поэтому плюхались возле берега. Я же, наслаждаясь давно забытыми ощущениями, решил отплыть на глубину, и там, лежа на соленой воде, смотрел на небо, вспоминая, когда последний раз, в той жизни, я был на море. Теплая вода расслабила тело, на душе стало хорошо и легко, и на миг показалось, что я снова на земле, на одном из курортов отдыхаю с семьей. Но суровая действительность напомнила о себе. Мою ногу обхватил какой-то склизкий шланг и потащил меня под воду. От страха и неожиданности я пытался кричать, но только пускал пузыри, уходя все глубже и глубже. Немного придя в себя, я согнулся, пытаясь разжать щупальце и освободить ногу, но оно было склизким, и мои пальцы постоянно соскальзывали. У меня ничего не получалось, воздух заканчивался, начало темнеть в глазах, а в голове билась одна мысль: «Дурак, дурак, какой же я дурак, столько всего пройти, чтобы так глупо умереть». Подо мною начала открываться огромная пасть, но вдруг сбоку промелькнула тень, ногу обхватили чьи-то пальцы, а потом ее резанула боль. Но после этого, к моему глубокому облегчению, щупальце на ноге разжалось, и я, почувствовав свободу, быстро задвигал конечностями, чтобы поскорее добраться до такого вкусного и желанного воздуха, при этом периодически попадая по своему спасителю. Вынырнув из воды, я жадно хватал воздух, при этом пытаясь откашляться. Рядом со мной то же самое проделывал Тим. Когда он немного отдышался, то возмущенно спросил: «Ты чего дерешься?» «Я, кхе-кхе, случайно, я». Оглядевшись, я увидел, как к нам, вспенивая воду, несется Лиза. Приблизившись, она, не задавая лишних вопросов, схватила нас за руки и потащила на буксире к берегу. На берегу нас все встречали. У Аркуса, как и у моего телохранителя, были виноватые лица. Выйдя на берег, я поспешил их успокоить, сказав, что в случившемся их вины нет. Поблагодарив Лизу за доставку, я дал распоряжение разведчикам разбивать лагерь и готовить ужин. Все забегали, засуетились, а я лег на песок, пытаясь прийти в себя. Рядом со мной улегся Тим. «Тим, а где ты так научился плавать?» «В графстве, во дворе нашей башни, еще мой дед выкопал большой пруд. Я с 5 лет в нем купаюсь, и в нем же научился плавать». «Понятно, Тим, а, спасибо тебе, ты мне жизнь спас». «Ага, сочтемся как-нибудь. Кинжал жалко». «Какой, который я утопил, когда тебя спасал? Я добуду тебе еще лучше». «Хорошо». Глава 42. Проснулся я от яркого света, который светил мне сквозь сомкнутые веки. Не открывая глаз, я ощутил, что обнимаю со спины какую-то девушку, которая приятно пахнет, а мой стояк упирается в ее упругую попку, отчего мои губы растянулись в улыбке. Пролежав так некоторое время, я пытался вспомнить, кто я, где я и с кем. Мысли в голове ворочались медленно, сильно хотелось пить и писать, а потом начали приходить воспоминания. Я Лео, местный большой босс, пошел в какой-то поход, и в этот поход я пошел с, только бы это была Лиза, только бы Лиза. Отчаянно забилась мысль в голове. Осторожно приоткрыв глаза, я увидел перед собою знакомый брюнетистый затылок с короткой стрижкой волос. «Ах ты грязный извращенец!» — воскликнул я и оттолкнул от себя Тима, отчего он слетел с циновки и покатился по песку. «Комиссарского тела захотел», — с угрозой в голосе прорычал я. Тим стоял на карачках, спросонья хлопая глазами, и не понимал, что происходит, а потом уселся назад и, отряхивая песчинки с лица, безразличным тоном произнес: «Это вообще-то моя циновка». Я осмотрелся и действительно увидел в стороне свое пустое спальное место. Мне стало очень стыдно, он мне вчера жизнь спас, а я с утра пораньше наехал на него ни за что, ни про что. Я уже хотел было извиниться, но Тим пошел куда-то в скалы. «Ну ладно», — подумал я, — «потом извинюсь», и начал вспоминать вчерашний день. Повел я себя вчера как полный дебил. Впервые увидев этот водоем в необследованном месте, сразу же бросился купаться, без какой-либо разведки, еще и остальных за собой позвал. И это в мире, где опасность поджидает на каждом шагу. Таких командиров надо к стенке ставить. Хорошо еще, что все обошлось. Кстати, Тим вчера повел себя как настоящий мужик, а не сыкло какое-нибудь. Заметив, что я как-то странно ушел под воду, и зная, что Лиза далеко, а остальные толком не умеют плавать, он, не мешкая, сбросил с себя верхнюю одежду и сапоги, и, прихватив кинжал, бросился мне на выручку. Вот действительно, не суди книгу по обложке, с виду такой же наподобный слабак, с таким не то что в разведку, с таким в одном поле сесть не захочется. А как увидел товарища в беде, так не раздумывая бросился ему на помощь, при этом сильно рискуя своей жизнью. Если бы не Тим, переваривал бы меня сейчас местный Ктулху. Кстати о нем, это что за хрень, меня вчера пыталась схарчить. Это явно было магическое существо, и по логике вещей, такая живность могла появиться только у нас в реке, где твари тонут пачками, и высокая концентрация росы изменяет вокруг все живое. Но у нас плавает вполне обычная рыба, по крайней мере без элитов. А здесь в озере обитает такое вот чудовище, и фон росы намного выше, чем в ущелье. Все страньше и страньше, вспомнил я слова одной чересчур любопытной девочки. А после того, как я вчера пришел в себя от происшествия, то решил, что нам не помешает немного выпить, чтобы избавиться от стресса. Оставив разведчиков и моего телохранителя бдеть, мы вчетвером устроили небольшую вечеринку. Помню, как мы пили и ели, потом я играл на гитаре, а будучи уже навеселе, даже устраивали танцы. Помню, как припал на ухо Тиму, объясняя ему, как должен вести себя нормальный мужик, и что ему нужно избавляться от своих пидарских замашек. Потом мы с ним устраивали учебные поединки на глефах, и он меня отделал, как бог черепаху. После мы еще пили, играли на гитаре, братались, и все, дальше я не помню, но одно известно точно, вечеринка удалась. Увидев, как помятый аркуз жадно припал к фляге, я поспешил на борьбу с классовой несправедливостью. Подойдя к нему качающейся походкой, я отобрал сосуд со священной жидкостью и вдоволь напился. «Что дальше будем делать, господин?» Я молча огляделся вокруг, а потом ответил. «На восток мы не пройдем. На западе, как мне кажется, ничего интересного нет. А вот та полоса вдалеке, может быть островом или материком», кивнул я в сторону озера. «Материком?» — услышал незнакомое слово Аркус. «Ага, это что-то вроде очень большого острова». «А-а», — закивал Аркус, — «это да, лишним новый остров не будет. Но как же мы до него доберемся? Да еще и этот монстр. Нам нужна лодка. Ты же краснодеревщик, вот и сделаешь ее. Только нужно будет вернуться обратно по ущелью, до того места, где растут деревья. А на лодке, да и еще с мотором, в виде Лизы, мы вмиг проскочим это чудище и доберемся до цели. Господин, а не проще ли будет вам создать лодку из укрепленного грунта?» Немного подумав, спросил Аркус. «Кто делает лодки из песка и глины? Это почти как из камня, она же утонет», посмотрел я на него, как на неразумное дитя. «Почему?» – не понял Аркус. А я задумался, действительно почему? Просто в моей голове как-то не укладывалось то, что можно плыть на каменной или бетонной лодке. Может, такие и были на земле, но мне об этом неизвестно. Покрутив эту мысль так и сяк, я решил, что лодки из песка и глины быть. Тут к нам подошел насупленный Тим. «О, Тим, дружище, будешь водички», — сказал я с добродушной улыбкой, протягивая ему флягу. «Что, уже не грязный извращенец?» — недоверчиво спросил он, осторожно забирая емкость. «Да ты что?» — изобразил я удивление. «Подумал, что это я про тебя. Это мне просто страшный сон приснился». «Мда?» Скептически выгнул он бровь. «Ага», — закивал я, — «про педерастов». «Тим, а ты когда-нибудь плавал на лодке по огромному озеру?» «Нет», — заинтересованно ответил он. «А хотел бы?» «Конечно», — восторженно закивал Тим. «Вот и помирились», — подумал я, увидев, что все уже проснулись и прислушиваются к нашему разговору, сделал объявление. «Итак, народ, сейчас все приводим себя в порядок, завтракаем и двойками отправляемся на поиск глины, герцог». Поднял руку Тим. «Да, говори. Я сейчас гулял возле скал и нашел там небольшое углубление, забитое глиной вперемешку с песком. О, Тим, молодец, хвалю. Намного облегчил нам работу. Значит, планы меняются. После завтрака я сделаю ведра и пару лопат, и вы будете таскать эту смесь в кучку возле воды, где я из нее буду делать большую лодку. Господин», — обратился ко мне Зак, командир отряда разведки. «Что, Зак, а как же лошади? Здесь им практически нечего есть, они уже пообщипали всю ту немногую растительность, которую нашли возле скал. Их нужно отвезти вверх по ущелью, и там присматривать за ними, чтобы они не разбежались, или их не задрали местные хищники». «Да», — задумчиво произнес я, потирая подбородок, — «придется кому-то остаться приглядывать за лошадьми и другим нашим добром. В общем, сделаем так, Зак, Ты останешься с нами, а четверо твоих разведчиков пусть берут всех лошадей и наши вещи, которые нам не понадобятся в плавании, и уходят вверх по ущелью до тех пор, пока не найдут подходящее место, с водой и травой. Пусть разобьют там лагерь, и дожидаются нас, а мы после окончания нашей экспедиции, дойдем до них пешком. Все будет сделано, господин, поклонился Зак. Ну раз все обсудили, приступаем к делу. После завтрака, сделав ведра и лопаты, я задумался над тем, какая лодка нам нужна. Я хоть и не был в прошлой жизни ни рыбаком, ни охотником, но лодки видел не раз, и даже несколько раз на них катался. Сейчас гладь озера выглядит спокойно, и в принципе нам бы подошла и плоскодонка, но у нас же есть мотор, поэтому лучше дно лодки делать с килем. Вместимость лодки я решил взять с запасом, перед этим посоветовавшись с Лизой. Она меня уверила, что спокойно утащит такую махину. Поэтому планировалось делать лодку длиной в 6 метров и шириной в 2. Толщина бортов лодки будет всего в 0,5 сантиметра, но и так лодка получится очень тяжелой, что повысит ее устойчивость, но снизит маневренность. Тут мне принесли сырье, и я принялся за дело. Погрузившись по пояс в песок, я сосредоточился на кучке глины и песка перед собой. Кучка зашевелилась и начала вытягиваться в линию будущего киля. Сделав киль в виде загнутой с одной стороны палки, я попросил одного из разведчиков ровно его подержать. И пока разведчик, с расширенными от увиденного глазами, держал киль, а другие подносили ведра с грунтом, я наращивал на киле борта лодки. Сделав лодку, я нарастил в ней 3 сиденья и приступил к укреплению. К вечеру лодка, из черного глянцевого материала, была готова. Поужинав, мы обговорили детали завтрашней экспедиции, а после без сил завалились спать. Проснулись мы рано утром, и во время завтрака обсудили с 4 остающимися разведчиками порядок их действий. Они подождут на берегу, пока мы не скроемся с горизонта, а потом отправятся в условленное место, где будут ждать нас ровно месяц. Если через месяц мы не вернемся, то двое из них отправятся в герцогство, где доложат обо всем Люку и Рику. Погрузив в лодку вещи и большую часть припасов, мы попрощались с разведчиками и спустили лодку на воду. Мы впятером устроились в лодке, а Лиза подплыла к корме и ухватилась за специальный поручень, который я для нее сделал. Постепенно набирая ход и оставляя за собой кильватерный след, наша лодка направилась навстречу неизвестности. Глава 43. Место, где меня чуть не сожрали, проскочили без проблем, только в кильватерном следе я заметил промелькнувшие щупальцы. Все-таки это существо сидит на одном месте и не гоняется за шустрой добычей, подумал я. Дальше мы плыли без приключений, несколько раз видели вдалеке спинные плавники каких-то огромных рыб, и один раз к нам на борт уселась какая-то пестрая крикливая птица. Она противно орала и пучила глаза, пока Тим не кинул ей кусок копченого мяса. Проглотив его, птица улетела на север, в сторону темной полосы. По крайней мере, мы теперь знаем, что там водится живность, задумчиво сказал я. С каждым пройденным километром полоска становилась все шире и зеленее, и вскоре мы убедились, что это полоса деревьев, а проплыв еще немного, из-за полосы леса показались заснеженные вершины гор. Отсюда нам хорошо было видно, что вершины гор частично скрываются в облаках и находятся очень далеко от берега, а это значит, что мы плывем к материку или очень большому острову. Приблизившись к берегу, мы увидели, что перед стеной леса находится широкий песчаный пляж, усеянный различными корягами. Мы, не снижая скорости, вылетели на мель, а после спрыгнули в воду, подхватили лодку и вынесли ее на берег. С оружием наготове, мы подошли поближе к деревьям. «Какой-то странный лес», — настороженно сказал Аркус, вглядываясь в заросли. «И фон росы такой же, как в нашем», — произнесла запыхавшаяся Лиза. «Угу», — произнес я, внимательно рассматривая растительность. Стволы высоченных раскидистых деревьев были плотно оплетены различными вьющимися растениями, а некоторые ветки были полностью покрыты ярко-зеленым висячим мхом. Все пространство между деревьями занимали различные растения, некоторые из них были очень похожи на тропические кустарники земли, и общий вид леса вызывал ассоциации с непроходимыми джунглями. «Странно», — подумал я, — «плыли на север, а попали в какие-то тропики, хотя в этом мире я уже ничему не удивляюсь. Что будем делать дальше?» — тихо спросил Аркус. «Нужно осмотреться», — так же тихо ответил я, и вздрогнул от раздавшегося рядом противного звука. Недалеко от нас, на ветке дерева, сидела все та же птица, и, глядя на нас своим выпученным глазом, противно орала. «Ах ты, долбаная курица!» – зарычал Аркус и зашвырнул в нее корягу. Птица вспорхнула с ветки и, продолжая орать, скрылась из виду. «Напугала, тварь его отродье!» – хохотнул Аркус. «Чуть штаны не обмочил. Тут я услышал, как кто-то ломится сквозь кусты. Это еще что такое?» – произнес удивленный Аркус и повернулся на шум. В этот момент из кустов вылетела тварь и сбила с ног Аркуса. «Ах ты, сука! Уберите ее с меня!» — кричал он, отодвигая пасть твари от своего лица. Первым пришел в себя мой телохранитель и одним взмахом глефы отрубил твари заднюю часть головы. «Че за херня? Это же тварь!» — воскликнул Аркус, поднимаясь с песка. «Ага», — задумчиво произнес я. «Но как она здесь оказалась?» Непонимающе посмотрел он на меня. «Проклятый лес же далеко, и тварям сюда никак не добраться, а эта тварь и не с нашего леса. Посмотри повнимательнее», — указал я на нее. И действительно, такой вид твари я видел впервые. Это был не жрачий не стриг, эта тварь была чем-то средним между ними. Она выглядела, как обычный чернокожий человек, только с короткими пальцами на руках, из которых торчали загнутые 6-сантиметровые толстые когти, такие же, но поменьше. Когти росли на пальцах ног, половые признаки отсутствовали. На лысой голове располагались заостренные кверху уши, звериный нос, глаза с голубым белком, а челюсти с немаленькими клыками были слегка вытянуты вперед, как у псовых. И в общем, эта тварь была похожа на лысого негра-оборотня. «Да, придется обломать крива с завершением гона», — задумчиво произнес я. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Аркус. «Да я про то». Тут послышалось шуршание кустов со всех сторон. «Твари!» — только и успел крикнуть я. Первую выпрыгнувшую из зарослей леса тварь ловко поймал на глефу мой телохранитель, но вторая, вылетевшая следом за ней, вцепилась ему в шею. Ее по спине рубанул Аркус, но телохранитель уже заваливался с разорванным горлом. Сразу несколько тварей накинулись на Зака, одну он зарубил топором, а вторая кинулась ему на спину. Я поспешил ему на помощь, занося глефу, но еще одна тварь сбила меня с ног своим телом, и мы с ней покатились по песку. Не успевая ничего предпринять, я ощутил жуткую боль в левой руке и провалился в песок вместе с тварью, где, замуровав ее, сразу же выбрался наружу. Я мельком глянул на левую руку, где не было двух пальцев с частью ладони, а вместо них висели куски кожи и мяса, залитые кровью. Я оглядел поле боя. Тим махал глефой, изображая пропеллер, не подпуская к себе близко тварей. Аркус резкими взмахами секиры подлавливал их на лету, во время прыжка. Лиза бежала к воде, а за ней гнались сразу две твари. Забежав в воду, она, падая на спину, с развороту ударила по тварям водными плетями. «Суки!» — зло проорал я, и послушная моей воле волна песка с острым гребнем разрубила сразу троих бежавших ко мне. На этот удар я затратил много сил, отчего у меня потемнело в глазах и закололо в груди, но их роса вернула меня в норму, и дальше я старался действовать экономнее. Задерживая дыхание, утаскивал твари в песок или насаживал их на песчаные колья. «В воду!» — прокричал Аркус, и они с Тимом начали пятиться к озеру. Но тут, раздвигая кустарник, на берег вышла громадная тварь ростом около 4 метров. Она была чем-то похожа на своих меньших товарок, но кроме большого роста, также отличалась от них крупной мускулатурой, широкой пастью и 4 рогами, двумя побольше на голове и двумя поменьше на скулах. Тварь громко взревела и нацелилась на Аркуса, побежав в его сторону. «Не еет!» — с ужасом крикнул я, и, выжимая свое ядро до донышка, собрал возле себя гору из песка, в которой сформировал укрепленный песочный шар, а после навыком нырок с силой вытолкнул его в сторону твари. Все это я проделал на инстинктах, особо не задумываясь, и даже удивился, когда каменный шар метрового диаметра сбил огромную тварь. От сильного удара она, кувыркаясь, отлетела к озеру, и там, сидя назаду в воде, ошеломленно вертела башкой, осматривая берег. «Страйк!» – прошептал я, а потом пришла боль, которая сковала все тело. У меня закружилась голова и потемнело в глазах, и уже в уплывающем сознании я увидел, как удивленно расширились глаза твари, когда ее начали оплетать щупальца. А вот и Ктулху подоспел к вечеринке, была моя последняя мысль, перед тем, как вырубиться. Глава 44. Очнулся я от острой боли в левой руке. «А-а, сука, вода же соленая!» — прокричал я, глядя на свою искалеченную руку. «Это да!» — нервно гоготнул Аркус над моей макушкой. Оглядевшись, я увидел, что мы плыли по мелководью вдоль берега, держась за большую корягу, которую своим навыком толкала Лиза. Меня же, обхватив под грудью, одной рукой держал Аркус. «Давай я сам», — сказал я, и здоровой рукой ухватился за плавсредство. Не заметив Зака и моего телохранителя, я спросил: «Это все, кто выжил?» «Да», — печально ответил Аркус. Посмотрев на него, я увидел на его лице глубокие борозды от когтей, ноздря, как и обе губы были порваны. «Смотрю, и тебе досталось, херня, быстро заживет», — отмахнулся он. Я перевел взгляд на Тима. На его плече были неглубокие следы от когтей твари, и сильно порвана щека, от уха до подбородка. Тим тихонько всхлипывал, его рубашка была залита кровью, а сквозь мокрую ткань я заметил перебинтованную грудь. «Тим, что у тебя с грудью?» — встревожился я, предполагая худшее. «А, что, с грудью?» — испуганно переспросил Тим. «Да это у меня просто ММ, господин, да Тим всегда так ходит, ты разве не замечал? Я слышал, в столице у аристократов мода такая, мужики обматывают грудь, чтоб соски не торчали. Как по мне, так это дурость какая-то», — сказал Аркус. «Да, да, это мода такая», — закивал Тим как болванчик. А я про себя подумал: миры разные, а глупости те же, на земле, по-моему, корейские мужики тоже соски прикрывали. «А что ты тогда ноешь?» — не понял я. «Вот», — истерично воскликнув, он указал на свое лицо. «Тю, подумаешь», — отмахнулся я, — «с твоей ступенью в телосложении щека быстро заживет. Останется только рваный шрам, а с ним твое лицо станет более суровым и мужественным, и девки тебя еще больше любить будут». От моих успокаивающих слов Тим почему-то горько зарыдал, а я продолжил. «У меня вон вообще Дунька пострадала», — поднял я вверх искалеченную левую руку. «Теперь даже не знаю, как буду анонизмом заниматься». Рядом гоготнул Аркус и спросил: «А как же правое?» «Не е, правое чувство не те, как будто без любви». Аркус заржал, а я подумал, что это, наверное, от стресса. Мы, окруженные тварями и подводными монстрами, плывя на какой-то коряге в неизвестность, обсуждаем всякую хрень. И я решил перейти к конструктиву. «А что вообще произошло после того, как я потерял сознание, и куда мы, собственно, плывем?» «После того, как ты сбил огромным камнем тварь. Кстати, как ты это сделал? Ты научился материализации?» — спросил Аркус. «Как я это сделал?» — задумался я. «Сейчас я навряд ли такое повторю, там все было на эмоциях. Но зато теперь я точно уверен в том, что навыком нырок я могу выталкивать из грунта не только свое тело, но и предметы, находящиеся вблизи. Нет, это была способность, моя новая разработка, только еще не обкатанная, из-за чего такие вот последствия, что я чуть не помер. Так что повтора не ждите». «А, хороший навык», — покивал Аркус. «Так вот, после того, как эту тварь схватил озерный монстр, я подхватил твою бесчувственную тушку, и мы побежали к воде. Пока монстр был занят тварью, мы двинулись по мелководью на восток, а в это время из леса высыпали все новые твари, отчего казалось, что чернеет берег. По пути нам попалось вот это бревно, мы схватились за него, и нас оттуда утащила Лиза. Твари еще какое-то время преследовали нас по берегу, но потом отстали. Зато теперь со стороны озера нас сопровождают те огромные рыбины, чьи плавники мы видели, когда плыли на остров. Пока спешили убраться от твари и монстра, растеряли все оружие. И прости, господин, я утопил твою секиру из звездного металла», виновато закончил Аркус. «Да хрен с ней, с секирой, главное, что меня не забыл, за что вам огромное спасибо». «Это что получается, нам нет хода на берег, и от берега далеко отплывать нельзя?» — ошеломленно спросил я. «Ага, как-то так», — беззаботно ответил Аркус. «Тут мелководье, ни рыбинам, ни тварям до нас не добраться, а вот что нас ждет впереди, неизвестно, но и назад ходу нет. Там нас поджидает монстр с щупальцами, который неплохо себя чувствует на мелководье. И нахер я сюда поперся, еще и вас за собой потянул. Сидели бы спокойно в герцогстве, беды бы не знали», — корил я себя. «Нет, господин, не зря мы сюда отправились», — серьезным тоном сказал Аркус. «Тысячи лет наши предки сидели в империи и ничего не видели, кроме леса и рек. Я даже не знал, в каком огромном мире мы живем. В этом походе мы узнали важнейшую информацию для всей империи, для всего человечества, что есть другая большая земля, со своим магическим лесом и тварями. И я надеюсь, что меня, как вашего помощника, тоже внесут в летописи империи, и мои потомки будут гордиться своим славным предком. Но чтобы тебя куда-то там внесли, нам для начала надо как-то выжить в ближайшее время, а у нас с собой даже нет воды и еды. Так что я не думаю, что мы долго продержимся, возразил я. А то херня, отмахнулся Аркус. Ты, господин, опять что-нибудь придумаешь, как обычно. Ну а если и погибнем, так уж лучше так, чем в империи от когтей жрача или ножа в печень. Мир посмотрели, забрались так далеко, как люди в империи представить себе не могут. Так что лично я ни о чем не жалею, закончил он на оптимистичной ноте. Да, и я тоже, с вызовом сказал Тим. Я перевел свой взгляд на уставшую Лизу. Меня дома муж ждет, и подыхать я здесь не собираюсь. Так что, сиятельство, быстрее думай, как нам выбраться из этой жопы, зло пробурчала Лиза. Эх, вот же девки, даже. Ответить мне ей не дал протяжный звук горна. О, воскликнул я, человеки. Я оглядел берег, и не заметив на нем никакого движения, скомандовал. Лиза, греби к берегу. Пойдем посмотрим, кто там дудит. Глава 45. Корягу мы оставили на отмеле, чтобы в случае опасности, смогли быстро утащить ее на глубину. Первым делом выбравшись на берег, я занялся нашим вооружением. Так как поблизости не было глины, пришлось делать оружие из чистого песка, рискуя будущей специализацией. Для удобства погрузившись по пояс в песок, я начал лепить с него секиру. Из сухого белого песка сначала появилась рукоять, от которой в стороны выросли лезвия секиры. Одной рукой я провел по кромке лезвия, вытягивая ее до нужной остроты, а потом воздействовал укреплением от кромки к рукояти до тех пор, пока секира не стала полностью глянцево-черной. За моими действиями с восхищением наблюдал Тим. «Ты что так удивленно смотришь? Ты же уже видел, как я создавал лодку?» – спросил я у него. «Да то лодка, а это же оружие!» Не отвлекаясь от наблюдения, с благоговением ответил Тим. «Вот же фанат холодника!» – подумал я. «Будешь постоянно тренироваться?» «Сможешь так же», — сказал я. «Нет, навряд ли я так когда-нибудь смогу», — усмехнулся Тим. «Да и во всей империи не найдется еще одного мага земли с настолько сильно прокачанным укреплением грунта. Я сын мага земли, прямого вассала императора, и если бы в империи кто-нибудь был способен на подобное, отец бы мне об этом рассказал. Леа, твои навыки действительно уникальны, и мне кажется, что ты откроешь еще не одно направление в магии земли, после чего жизнь в империи уже не будет прежней». «Да она уже не будет прежней», — задумчиво закончил он. Слова Тима меня подбодрили, и я полностью сосредоточился на работе. Секира получилась неплохой, местами грубоватой, но зато острой и надежной. Следующую секиру поменьше я сделал для Лизы, а потом две одинаковые глефы для меня и Тима. Закончив с глефами, я сделал четыре ножа наподобие мачете, которые мы убрали за пояс. Обсудив, что будем делать в случае возникновения опасности, а также порядок движения по лесу, с оружием наготове выдвинулись в путь. Подойдя к зеленой стене леса, мы ненадолго замерли, а потом Аркус, глубоко вздохнув, произнес: «Ну что, двинули». И первым начал пробираться сквозь густые заросли. Идя цепочкой, мы периодически замирали, вслушиваясь в звуки леса, а услышав только стрекотание насекомых и пение птиц, продолжали движение. Несколько раз мы замечали каких-то животных, но они, только завидев нас, сразу же прятались в зарослях. Около часа мы неспешно пробирались сквозь джунгли, когда услышали приближающийся шум шелеста кустов. Перехватив оружие поудобнее, мы рассредоточились на небольшом пятачке, свободном от высоких растений. Недалеко от нас пронеслась человеческая фигура и скрылась в зарослях кустарника, а за ней бежала уже виденная нами тварь с вытянутой мордой. Тварь, не замечая нас, преследовала свою жертву, и ее на бегу подловил Аркус. Он, выскочив из-за ствола дерева, смахнул ей голову одним ударом секиры. Несколько секунд мы стояли молча, настороженно прислушиваясь к звукам леса, но к нашему огромному облегчению, шум приближения других тварей мы не услышали. «Уф, вроде тварь была одна», — тихо сказал Аркус. «Угу», — кивнул я. «Этот местный не убежал, вон там в кустах прячется. Надо бы его расспросить, что тут да как», — предложил Аркус. «Ты думаешь, он знает имперский?» — скептически спросил я. «Ну да, он же человек», — непонимающе ответил Аркус. «К твоему сведению, мой друг, не все люди разговаривают на том же языке, что и ты. Так что, он просто не поймет, что ты от него хочешь», — пояснил я. «Что же тогда делать?» — озадачился Аркус. «Я немного разбираюсь в иностранных языках. Пойду, попробую наладить диалог», — сказал я и отправился к кустам, в которых виднелся человеческий силуэт. Остановившись возле кустов, Я добродушным тоном произнес: «Салам алейкум, брат Кути». Донесся из кустов удивленный звонкий голос: «Не, меня Лиа зовут. Выходи, не бойся, мы тебя не обидим. Мы хорошие», — ласково проговорил я, повернувшись назад и увидев свирепое обезображенное лицо Аркуса, который держал здоровенную секиру наготове. Я про себя подумал: «Хрен бы я к таким вышел, Кути». Донеслось радостное из кустов, и, раздвигая ветки, из них вышла симпатичная девушка. Выглядела она как амазонка. Кожаный лифчик прикрывал грудь третьего размера, низ прикрывала кожаная набедренная повязка с завязками сбоку, на ногах римские сандалии, ее кожа была бронзового цвета, а длинные темно-русые волосы были распущены. Вооружена она была топориком из материала наподобие окропленного сока пимы, за спиной у нее был лук с колчаном полным стрел, а на голени были пристегнуты ножны с немаленьким ножом. Посмотрев на ее лицо, я увидел желтую радужку глаз, небольшие клыки и заостренные кверху уши. С первого взгляда она выглядела, как обычная человеческая девушка, с небольшими изменениями во внешности, но присмотревшись повнимательнее, начинаешь ощущать ее чуждость человеческому виду. «Да ты не брат, и даже не сестра», — ошеломленно произнес я. «Кути Кондратрах, Кватрах», — задумчиво переспросил я. «Господин, что она говорит?» — спросил у меня подошедший Аркус. «Точно не знаю, но что-то связанное с сексом», — ответил я. «Кум, кум», — сказала незнакомка, кивая куда-то в сторону. «Похоже, она нас куда-то приглашает», — сказал подошедший Тим. «Угу, похоже на то», — согласился я. «Но это может быть опасно. Вдруг она нас заманивает в ловушку», — тихо сказала Лиза. «Это да», — согласился я. «Но у нас нет другого выбора, не возвращаться же нам к бревну с пустыми руками. Без воды и еды мы скоро загнемся. Жрать хочется», — буркнул Аркус. «Ну все, решено. Идем за этой мутной девицей. И глядите в оба, не нравится мне все это. Очень уж подозрительно выглядит наша с ней случайная встреча. Если что, бежим со всех ног и встречаемся у нашей коряги». А про себя подумал: навряд ли такая прикинутая особа не смогла бы в одиночку разобраться с преследующей ее тварью, а вот прикинуться девушкой в беде, чтобы заманить в ловушку залетных туристов, запросто. Когда она сидела в кустах, в ее эмоциях я ощутил радость и надежду, и это меня насторожило. Повернувшись к ней, я с улыбкой указал рукой в ту сторону, в которую она нас звала, и произнес: «Ну, Сусанин, веди нас». Девушка радостно кивнула и, что-то лопача на своем, бодро зашагала вперед. Глава 46. Мы с трудом поспевали за незнакомкой. По ней было видно, что она себя чувствует в джунглях, как рыба в воде. Пройдя несколько километров, мы остановились у небольшого ручья. Мы, как дикари, попадали на четвереньки и принялись зачерпывать воду ладошками. Незнакомка же изящно присела на корточки и с обворожительной улыбкой опустила в ручей небольшую флягу, сделанную из какой-то тыквы. Эту флягу я приметил у нее сзади на поясе, когда мы пробирались через лес, но, несмотря на жажду, попросить не рискнул. Напившись воды, я отошел вниз по ручью, чтобы смыть с себя соль озера. Умываясь, я боковым зрением следил за незнакомкой, чтобы вовремя ее остановить, если она что-нибудь выкинет. Но сделать я ничего не успел, когда она, словно ртуть, с расслабленной позы перетекла в боевую стойку, одновременно с этим заводя обе руки за голову. Достав правый лук с налучья, а левой стрелу с колчана, она тут же выстрелила куда-то мне за спину. Причем, казалось, она все это проделала одним слитным движением, и настолько быстро, что я опомнился только после выстрела. Обернувшись, я увидел, как в кусты заваливается тварь, у которой из глазницы торчало оперение стрелы. Ошарашенный, я повернулся обратно к девушке, на лице которой сияла ехидная улыбка. Заметив мой взгляд, она сделала испуганное лицо и, указывая в сторону твари, воскликнула: «Сурк, сурк, да, да», — закивал я, изображая испуг на лице. «Я знаю, что ты гребаный леголаз, держишь нас за лохов, и при попытке рыпнуться, можешь в любой момент нашпиговать нас стрелами», — сказал я для своих друзей. «Господин, может, сразу все вместе на нее навалимся, или я один, когда она потеряет бдительность?» — спросил Аркус ровным тоном, глядя на меня. «Нет, она успеет кого-нибудь из нас убить, ни к чему такие жертвы. И сам нападать не вздумай, неизвестно сколько их скрывается в лесу и следит за нами. Хоть я никого и не ощущаю, но у моей способности небольшой радиус действия. Сбежать тоже не получится. Если я еще могу уйти под землей, то вам от ее стрел не убежать, только умрете уставшими», — не меняя выражения на лице, — ответил я. «Господин, так уходите один», — решительно сказал Аркус, переходя на «вы». «Не неси херни, не то чтобы вы мне были очень дороги, просто куда я тут убегу, вечно прятаться от тварей и местных у меня не выйдет. Так что, отряд, слушай мою команду. Продолжаем вести себя как наивные простачки, которыми мы собственно и являемся. На нашу конвоиршу не нападать, быть с ней вежливыми и дружелюбными. Мы ей для чего-то нужны, а из ценного у нас только наша роса и родословная. Но раз мы еще живы, значит у нас есть время на то, чтобы осмотреться и понять, куда нас занесло. А сейчас заканчиваем разговоры и не смотрите в ее сторону, она начинает нервничать. Повернувшись к амазонке, с улыбкой произнес, указывая на тварь: «Спасибо, что не мне в затылок. Урух, урух». Радостно закивала она. «Какой же у тебя ранг? Явно выше десятки», — подумал я. Мы быстро собрались и продолжили путь. Пробираясь сквозь джунгли, незнакомка иногда замирала, прислушиваясь к лесу, при этом подавая нам знак остановиться, поднятым вверх кулаком. «Прямо как наши охотники», — подумал я. Спустя примерно час пути, позади нас, я ощутил чувство нескольких тварей, которые почему-то не спешили нападать. Я судорожно огляделся, подыскивая подходящее место для схватки, и уже хотел было предупредить остальных о приближающейся опасности, но вдруг, за очередным кустарником, закончились джунгли, и мы вышли на широкое поле, засеянное какой-то зерновой культурой с большими колосьями. От резкой смены ландшафта, я впал в ступор, и стоя на краю поля, изумленно вертел головой, осматривая открывшийся вид. Вдалеке я увидел, как поле переходит в прямоугольники грядок различных растений, за которыми виднелись одно- и двухэтажные деревянные дома какого-то поселения. Что-то было не так с этим поселением, и я не мог понять, что именно. «А где стена?» — удивленно спросил Аркус. «Точнее будет, где твари?» — настороженно произнес Тим. И действительно, между грядками и домами лишь изредка росли различные деревья, и не было даже хиленького забора, не говоря уже о высокой стене. И тут я вспомнил о преследующих нас тварях. Прислушавшись к себе, я ничего не ощутил с их стороны, а это означало, что твари за нами не последовали. У меня внутри все похолодело. Почему твари не лезут на эту территорию? Чего они боятся? Я перевел взгляд на амазонку. «Кум, кум», — сказала она с натянутой улыбкой, кивая в сторону поселения. «Ах ты, падла! Ты куда нас привела?» С такой же фальшивой улыбкой произнес я сквозь зубы. Глава 47. Мы настороженно приближались к деревне. Ощущая под ступнями рыхлую почву, я был готов дорого продать свою жизнь. Подойдя поближе к домам, я увидел, что их стены состоят из плотно подогнанных жердей, а крыша накрыта снопами растения, похожего на камыш. Из-за угла одного из домов выскочила небольшая рыжая собака и начала на нас лаять. Где-то за домами ей вторила другая, их громким кукареканьем поддержал петух, а после к ним присоединилось мычание коровы. С виду обычная деревенская пастораль, только вот находится этот мирный уголок посреди джунглей, кишащими жуткими тварями. Навстречу нам вышла делегация из трех мужчин. Первым шел мужчина в зрелом возрасте с пышной седой бородой, одет он был в штаны и рубаху из грубой серой ткани, а на ногах были кожаные сандалии. Выглядел он как обычный деревенский староста, вот только цвет его кожи и радужки, форма ушей и клыки были такие же, как и у нашей спутницы. Двое других были помоложе и имели те же отличительные признаки. «Они что, тут все родственники?» — тихо спросил Аркус. «Похоже, что они вообще не люди», — ответил я ему, так же тихо. «Не могли же они, всей деревни, получить одинаковые изменения внешности после приживления элитов?» Когда до них оставалось пару шагов, мы остановились. Наша сопровождающая поклонилась бородачу, и на своем тарабарском начала что-то ему объяснять, изредка указывая на нас, при этом испытывая затаенную надежду. Бородач задумчиво покивал на ее слова, а потом указал ей куда-то в центр поселения, отчего она взвизгнула от радости и убежала вглубь поселения. Мы, ничего не понимая, перевели взгляды на бородача. Он радушно улыбался нам своей широкой белозубой клыкастой улыбкой, и бил кулаком себя в грудь со словами: «Сухо, сухо». «В смысле, где сухо?» — не понял я. «Скорее всего, его так зовут», — подсказал мне Тим. «А, точно, а меня зовут», — постучал я себя в грудь. «Маг земли, герцог империи Арон Леонид Сидора», — увидев, как у мужика полезли брови на лоб, добавил: «Но ты можешь звать меня Леа, просто Леа». Дальше мы все перезнакомились, а потом Сухо повел нас в поселок. Внутри поселения была обычная деревенская жизнь. Кто-то загонял скотину, кто-то чинил крышу дома, кто-то точил косу из того же материала, что и топор незнакомки. По улице носилась малышня, распугивая домашнюю птицу. Свою сопровождающую мы тоже увидели, она стояла перед женщиной лет 40, и что-то ей втолковывало со слезами радости на глазах. «Видать, ей хороший бонус прилетел за нашу поимку», — подумал я. Мое внимание привлекло большое строение в середине поселка, оно представляло собой купол, сложенный из камня, обмазанного раствором. К темному проему купола вела дорожка, вымощенная камнем, и весь купол окружала толстая красная веревка на невысоких столбиках. «Хаем, еще бы дорожку сделали красной, может, у них там знаменитости живут», — подумал я. Об этом сооружении я и решил расспросить старосту. Когда я пальцем показал на купол, а потом развел руки, Сухо, правильно поняв мою пантомиму, ответил: «Гаш, вы что, в том месте употребляете?» Показал я характерный жест, держа большой палец у рта и оттопырив мизинец. «Гаш», — повторил он, указывая на сооружение, потом, сложив пальцы щепотью, поцеловал их и сразу же поднял руку над головой, глядя в небо. Это выглядело, как будто он кому-то на небе отправляет воздушный поцелуй. «А-а, так это храм вашему божеству», — догадался я. «Интересно, интересно», — подумал я, — «кто же там живет? Может, это оно не дает тварям приближаться к поселению?» Староста завел нас на широкий двор и, крикнув что-то женщине, стоящей на крыльце дома, указал нам на длинный стол с лавками. Мы уселись на лавки, и несколько молодых девушек начали накрывать на стол, принося из дома различную снедь в глиняных чашках и горшочках. Здесь было вареное мясо с овощами, какая-то каша, хлеб, молоко. Мы с огромным аппетитом накинулись на еду. «Ля, а если еда отравленная?» – запоздало спросил Тим, с набитым ртом. «Навряд ли, какой в этом смысл, тащить нас сюда, чтобы отравить?» – ответил я, пережевывая мясо. Пока мы набивали животы, за нами, через редкие жерди забора, наблюдала дворовая ребятня. Наевшись до отвала, мы поблагодарили хозяев и встали из-за стола. Сухо объяснил нам жестами, чтобы мы посидели на лавке во дворе, пока топится баня. Усевшись на лавку, мы принялись делиться впечатлениями. Нужно обязательно выучить хотя бы минимум основных слов их языка, чтобы понять, что здесь происходит, и разъясняться с местными, если нам удастся сбежать с этой деревни, сказал я. Как, ведь для этого нужно знать, что эти слова означают, не понял Тим. Значит, будем играть с деревенскими в крокодила, пока не выучим хотя бы пару сотен слов, с помощью которых нам будет проще понять смысл обычных фраз. «Во что играть?» – спросила Лиза. Я принялся объяснять своим товарищам, как играть в крокодила. Во время моего рассказа я ощутил прикосновение холодной ладошки к своей руке. От неожиданности я, громко ругнувшись, резко вскочил с лавки. Повернувшись, я увидел очень милую девочку лет 6, которая смотрела на меня испуганным взглядом. Девочка была в каком-то замызганном сером платьице и прижимала к груди куклу из ткани, набитой соломой. На голове куклы, чем-то черным, было нарисовано страшное лицо с ехидной улыбкой. «Какая отвратительная рожа», — сказал я, глядя на куклу, а после, переведя взгляд на девочку, произнес ласковым тоном: «Тебе чего, кроха?» Она что-то быстро заговорила на местном языке, а мне в голову пришла замечательная идея. «Так, народ, похоже, я нашел того, кто нас немного обучит местному языку», — радостным тоном сказал я. Мы приступили к обучению, я как дурак кривлялся, бегал на месте, прыгал, ел невидимую еду, чем сильно смешил окружающих, но в итоге более сотни глаголов действия нам удалось выудить из девочки. Узнав новое слово, мы его хором повторяли несколько раз с переводом на имперский, а уже потом переходили к следующему. И тут я в полной мере ощутил, насколько сильно у меня улучшилась память. По сравнению с прошлой жизнью, слова запоминались легко, и при надобности я мог быстро вспомнить подходящее слово на местном. Девочке такая игра нравилась, и на весь двор раздавался ее заливистый детский смех. Другие дети тоже участвовали в нашем представлении, подсказывая слова девочке через забор. Сухо несколько раз выходил к нам посмотреть, что происходит, но, увидев, что мы играем с ребенком, уходил обратно в дом. Вскоре стемнело, и нас отвели в баню, где мы по очереди быстро ополоснулись и получили чистую одежду. А после нас провели в один из коридоров первого этажа, большого двухэтажного дома старосты. По одну сторону коридора в ряд располагались двери, которые вели в небольшие комнаты с кроватью, сундуком и лавкой. «Странно, зачем старости в доме гостиничные номера, не туристам же сдавать», – подумал я. Нас устроили на ночь в раздельные комнаты. Сняв одежду, я улегся на кровать и уже сквозь дрему услышал, как в соседнюю комнату открывается дверь. Заинтересовавшись, я тихонько встал с кровати и выглянул в коридор. Дверь в комнату Тима была приоткрыта, и оттуда доносились какие-то звуки. Я на цыпочках подошел к двери и открыл ее еще больше, чтобы пролезла голова. Заглянув в комнату, сквозь сумерки я разглядел целующуюся парочку. Тим, с закрытыми глазами, жадно впивался в рот какой-то молоденькой девушки. Когда он открыл глаза и встретился со мной взглядом, я показал ему поднятый вверх большой палец и поспешил удалиться. Но не успел я убрать из дверного проема свою голову, как у Тима сначала удивленно распахнулись глаза, а потом он с силой оттолкнул от себя девушку, отчего она, слетев с кровати, упала на пол. Голая девушка сидела на полу и непонимающе переводила взгляд с меня на Тима, который брезгливо вытирал губы. «Я думал, что это сон», — исправился он. «Да мне то что», — пожал я плечами, — «нас, похоже, для этих целей и привели в это поселение, так что навряд ли ты сможешь долго бегать от обязанностей быка-осеменителя». «Ладно, Тим, спокойной ночи, пойду-ка я спаиньки». Махнув Тиму на прощание, я направился в свою комнату и улегся на кровать. «Везет же засранцу», — подумал я, вспоминая аппетитные формы девушки. Тут моя дверь отворилась, и ко мне в комнату прошмыгнула женская фигурка. Я проверил на пальце наличие кольца, артефакта контрацепции, который мне на 13-летие подарила бабушка. «Ну теперь пришла моя очередь отрабатывать пайк», — подумал я. «Проходи, красавица, не бойся, я тебя не обижу», — сказал я, с похотливой улыбкой, и приподнял край одеяла. Девушка не стала медлить, скинула с себя платье и шмыгнула ко мне под одеяло. От девушки приятно пахло чистым телом и какими-то травами. Я хотел максимально растянуть удовольствие, используя в прелюдии весь свой сексуальный опыт прошлой жизни, но она перехватила инициативу, толкнув меня на спину, оседлала, вставила мой член в себя и ритмично задвигала тазом. Не успел я опомниться, как все уже закончилось, и девушка поспешила с меня слезть. «Дай мне пару минут, и мы продолжим», — сказал я девушке, держа ее за руку. Но она мягко освободилась от моего захвата, и что-то тихо пробормотав на своем извиняющемся тоном, накинула платье и скрылась за дверью. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить», — недовольно пробормотал я. «Да, какой-то непонятный и скоротечный был мой первый раз в этой жизни», — задумался я, и уже собираясь наконец-то поспать, услышал скрип открывающейся двери. Фраза «Ты все-таки одумалась и решила вернуться», так и осталась не произнесена, потому что, присмотревшись, я увидел другую девушку. «А вечер перестает быть томным», — с обаятельной улыбкой произнес я, приподнимая край одеяла. Глава 48. Проснувшись, я ощутил приятную ломоту во всем теле, а вспомнив прошедшую ночь, мои губы расплылись в улыбке. «Все-таки четверка в телосложении, это очень круто», — подумал я. «За эту ночь я был выжат досуха. Паломничество девушек в мою комнату не остановилось на второй, только после того, как восьмая не смогла с меня ничего выдавить, меня оставили в покое. Несколько девушек, в том числе и первая, как будто бы отрабатывали повинность, по-быстрому сделав дело, они сразу покидали мою комнату, но были и те, кто отдавался желанию полностью. С такими я стремился не терять ни секунды отведенного нам времени, с пылом и жаром предаваясь страсти. Используя свой навык ощущения чувств и опыт прошлой жизни, я ловко играл на их телах, доставляя им максимальное удовольствие, на что они старались отвечать мне взаимностью. Эти девушки задерживались в моей комнате до тех пор, пока нам не начинали тарабанить в дверь, а на восьмую девушку я решил воздействовать своим вторым ментальным навыком, чтобы узнать побольше об их деревне. Вопрос-то я ей, хоть и корявенько, но задал, а вот ответ понять не смог, не хватило моего запаса слов местного языка. Одевшись, я вышел в коридор, где встретил взъерошенного Тима с покрасневшими глазами. «Здорово, дружище, как ночка прошла, ты там не стерся?» — спросил я с веселой улыбкой, подмигнув ему. «Похотливый кабель», — сказал, словно выплюнул, Тим, и скрылся за дверью своей комнаты. Я перевел удивленный взгляд на вышедшего в коридор Аркуса, и спросил, что это с ним. «А хрен его знает», — беззаботно ответил Аркус, почесывая грудь. «Я услышал ночью какую-то возню, и вышел в коридор, а там Тим поставил на бок сундук, и загородил им дверной проем, задвижек на дверях то нет, и он, придерживая сундук, отмахивался от какой-то девицы, которая пыталась попасть к нему в комнату, а в это время с твоей комнаты раздавались громкие женские стоны. Тим от чего-то зарыдал, а я пошел спать, решил, вы тут и без меня справитесь. Может, от зависти? Ему же нельзя, у него невеста», задумчиво сказал я. «Наверное», пожал плечами Аркус. «Слушай, так получается, что вас с Лизой ночью не беспокоили?» спросил я. «Ну да, ни ко мне, ни к Лизе, никто ночью не приходил», ответил Аркус. «Интересно», задумался я. «Ты о чем?» поинтересовался он. «Дело в том, что местные как-то узнали, кто из нас маг. К Лизе они не полезли, потому что она девушка, и в случае чего, мы бы сразу вступились за нее, а это шум, скандал и возможные жертвы. А зачать ей ребенка, они смогут и после того, как избавиться от нас. Тебя же, здоровенного мужика полного сил, никто из местных женщин даже не попробовал навестить. А нас с Тимом, двух сопливых юнцов, всю ночь пользовали, но или пытались пользовать в случае с Тимом. Ответ напрашивается сам собой, они откуда-то знают, кто у нас кто. И думается мне, что как только у них закончатся девки, подходящего для зачатия возраста, так нас, троих мужиков, пустит в расход. Все-таки опасно держать в заточении двух магов и воина, а одна Лиза толком не сможет оказать сопротивление, и будет рожать им одаренных детей. Не хочу я им рожать, вышла из комнаты Лиза. Тогда нужно что-то придумать, чтобы сбежать отсюда, сказал я. А разве тебе здесь не понравилось? Приоткрыв дверь, зло спросил Тим. Я так и не поняв, за что он на меня дуется, решил сыграть жертву обстоятельств. «Ты что?» – выпучил я удивленно глаза. «Нет, конечно, но кто-то из нас двоих должен был пойти на это, ради выживания всей группы. У тебя невеста, а я не связан никакими обязательствами. Потому и решил взять весь удар на себя. Было страшно и больно, но я терпел», – закончил я грустным тоном. «Ага», – хохотнул Аркус, – «слышал я, как ты терпел». Тут в коридор зашел староста, и, махая руками, стал что-то объяснять. Из его слов я понял только идти и кушать. Похватав свое оружие, мы направились за старостой. Во дворе уже был накрыт стол, и мы, позавтракав, поблагодарили старосту, а потом уселись на ту же лавку, что и вчера, и склонились друг к другу как заговорщики. «Ну что, други, что делать будем?» – негромко произнес я. «Уйти нам просто так не дадут. Видели вчера, сколько у них охотников по деревне бродит? В одиночку и пятерками, и выглядят они поопаснее той девки, которая нас сюда привела. Так что далеко мы не убежим, вмиг поймают и приведут обратно, а после этого, навряд ли нам стоит рассчитывать на такой же радушный прием. А еще здесь есть непонятная хрень, которая не подпускает твари к деревне. Помните, староста вчера сказал, что в центре поселения стоит храм местному божеству, какому-то Гашу. Не знаю, что это такое, этот Гаш, но я знаю только одних существ, от которых в ужасе бегут твари.